Опусти в руке железный светлый меч. В синеве моей морозной звезд не счесть. Протекали столетия, как сны. Долго ждал я тебя на земле. Протекали столетия, как миги. Я звездою в пространствах текла. Ты мерцала с твоей высоты на моем голубом плаще. Ты вгляделся в мои глаза. Часто на небо смотришь ты. Больше взора поднять не могу. Тобою падучий скован мой взор. Ты можешь сказать мне земные слова? Отчего ты весь в голубом? Я слишком долго в небо смотрел. Оттого голубые глаза и плащ. Кто ты? Поэт. О чем ты поешь? Все о тебе. Давно ли ты ждешь? Много столетий. Ты мертв или жив? Не знаю. Ты юн? Я красив. Падучая дева-звезда хочет земных речей. Только о тайнах знаю слова. Только торжественные речи мои. Знаешь ты имя мое? Не знаю. И лучше не знать. Видишь ты очи мои? Вижу, как звезды они. Ты видишь мой стройный стан? Да, ослепительно ты. Ты хочешь меня обнять? Я коснуться не смею тебя. Ты можешь коснуться уст. Ты знаешь ли страсть? Кровь молчалива моя. Ты знаешь вино? Звездный напиток слаще вина. Ты любишь меня? Голубой молчит. Кровь запевает во мне. Ядом исполнено сердце. Я стройнее всех ваших дев. Я красивее ваших дам, я страстнее ваших невест. Голубой дремлет весь осыпанный снегом. Как сладко у вас на земле. Голубого больше нет. Закрутился голубоватый снежный столб, и, кажется, на этом месте и не было никого. Зато рядом с незнакомкой проходящий господин приподнимает котелок. Вы с кем-то беседу вели, но здесь не видать никого. Прелестный ваш голос звучал в пространстве пустом. Где он? О да, без сомнений, вы кого-то ждали сейчас. Позвольте нескромный вопрос. Кто был ваш незримый друг? Он был красив в голубом плаще. О, романтика женской души! И на улице видите вы мужчин в голубых плащах. Но как же звали его?